Письмо господ Картера Паттерсона и компания, Лондон, господам Биллингтону и сын Уитби. 21 августа. Уважаемые господа, 10 фунтов мы получили. Просим прислать чек еще на 1 фунт, 17 шиллингов 9 пенсов, которые с вас следуют, как это видно, из прилагаемого счета. Товар доставлен согласно инструкциям, а связка ключей оставлена, как было указано в передней, с уважением, за Картера, Паттерсона и компанию.